Глава 22. Амнистия. Сан-городок Круглица занимал площадь около 3 гектаров. Внутри ограды был использован каждый квадратный метр. Не было гнилого болота, не валялись неубранные пни, как на 48-м квадрате. Вдоль бараков были проложены деревянные мостки. Под окошками кухни, где выдавали пищу, был устроен навес, чтобы не мокнуть ожидающим под дождем. А когда мы увидели перед стационарным бараком клумбу с цветами и скамью, нам показалось, что мы в санатории. Для довершения эффекта карцер был вынесен за ограду и не мозолил глаз заключенным. Сан-городок Круглица, санитарный городок, и был своего рода санаторием. Здесь находился медицинский центр ерцевских лагерей. Было тут 2 легочных барака, хирургические, несколько обыкновенных стационаров, аптека, зубоврачебный кабинет и рентген. Всего находилось тут человек 300-350 больных и столько же обслуги и рабочих. Не только госпитальные, но и рабочие бараки были электрифицированы и радиоофицированы. При вахте, где производилась поверка, находился на открытом воздухе громкоговоритель. Слева от вахты была открытая площадка со скамьями и сценой раковиной, как для оркестра в городском саду. Здесь устраивались летом киносеансы и выступления. За оградой лагеря тянулся ряд домиков – поселок Круглица. Там жило человек 300 вольных. Все они кормились при заключенных, работая кто в администрации, кто в санчасти, кто в охране. Справа от вахты к переезду расположены были в поселке лагерные центральные технически-ремонтные мастерские, сокращенно называемые ЦТРМ, ЦТРМ. Тут стояли токарные станки, чинились тракторы и сельскохозяйственные машины. Бригада заключенных металлистов, человек в 40, работала там. Было и конструкторское бюро, и своя электростанция. Еще дальше, при полотне железной дороги, находилась нефтебаза. Торчали высокие цилиндры, резервуары, покрашенные в черный и красный цвет. Слева от вахты по улице поселка был огорожен скотный двор, тоже принадлежавший лагерю, конюшня, свинарник и около 30 коров. Пройдя по улице поселка, где 10 месяцев в году была непролазная грязь, мы через 5 минут доходили до сельхоза. За оградой был обширный огород и парники под рамами, где выращивали помидоры и табак-самосад. Военные годы, когда не стало украинской махорки, этот самосад был единственным куревом на всю округу. Помидоры у нас не дозревали. Их солили и употребляли на лагерной кухне зелеными. До 60 гектаров было занято луком, морковью, капустой, турнепсом, кормовой репой, которой кормили заключенных, но главным образом картошкой. В дальнем углу сельхоза была хибарка, где заключенная птичница Анисья держала белых кур. Куры несли яйца, но, конечно, не для заключенных. В круглице ЗК состояли при коровах и свиньях, но не владели ими. Только самый незначительный процент всей сельскохозяйственной продукции предоставлялся для нужд лагеря. Остальное забирало государство. В этом прекрасном лагпункте, где не было лесоповала и тяжелых работ, я провел 3 года своей жизни. Это было большой удачей. Немногим из западников удалось задержаться в сангородке. Нас пригнали сюда не на житье, а для медицинского освидетельствования и распределения по рабочим лагпунктам. Комиссия отобрала людей, нуждавшихся в поправке, в слабкоманду, а остальные в 2 дня были выведены из круглицы. На 2-й день я пошел в санчасть. Маленький домик санчасти находился при вахте налево. 3 ступеньки, сенцы и ожидалка, откуда 4 двери вели в 4 крошечные комнатки. Зубоврачебный кабинет, канцелярия и 2 амбулаторные приемные. Все очень бедно, но чисто. В ожидалке бочонок с питьевой водой прикрыт доской, скамья для ожидающих и радиоприемник. Я пожаловался на крайнюю слабость и сильные боли при дыхании. В движениях врача была стремительность, в глазах какие-то необычные боевые искорки. Акцент явно польский. Это был молодой варшавский хирург, доктор Шпицнагель. Недолго думая, он постановил направить меня в туберкулезный стационар. Начальница санчасти сидела рядом. Подозрительно посмотрела на нас обоих, но промолчала. Я вышел, ошеломленный своей удачей. А вдруг в самом деле туберкулез в зачатке? Это дало бы мне возможность задержаться в сангородке надолго. Может быть, на месяцы. Дальше, чем на месяцы, мое воображение не простиралось. Обстановка в стационаре превзошла все мои ожидания. Я лежал в длинной белой палате на чистой койке. У меня была тумбочка у кровати, пара туфель и халат. Правда, войлочные туфли и халат были общие и странствовали от больного к больному. Но даже спрашивать, где туфли, было приятно. Мне принесли кружку, ложку и полотенце. Кормили нас 3 раза в день. Я был потрясен, когда принесли мне в обед немного жареной картошки и настоящую мясную котлетку. Я забыл про голод и был просто взволнован человеческой стороной этого отношения к больным. В лесу у нас не было обедов, а жареной картошки я не видел уже 1 год. О, счастье быть легочным больным! Ради этого пройти 100 километров этапа. Соседа моего звали Иван Николаевич. Это был высохший, как щепка, угрюмый и желчный конторский служащий. Он пристально рассмотрел меня, узнал во мне еврея и сразу нахмурился. Это не поразило меня. Я так переживал великолепие стационара, что готов был обнять всех антисемитов Советского Союза. На следующее утро Иван Николаевич долго приглядывался к моей постели. Одеяло было сложено неровно. «Еврейская натура», — тихо, но явственно произнес Иван Николаевич. Он непримиримо и немедленно с первого взгляда возненавидел меня. Мою наружность, слова, движения и даже книгу и очки, которые лежали на тумбочке. Иван Николаевич был старый лагерник, досиживал 8-й год и через короткое время готовился выйти на свободу. Чахотка и воля наперегонки играли его жизнью. Пришло время, когда 1,5 года спустя я спросил: «А где же Иван Николаевич? Не видать его?» И мне сказали: «Не знаете разве, на освобождение пошел?» И я представил себе Ивана Николаевича на свободе. С зарядом антисемитизма, ненависти и горечи, глубоко упрятанных в сердце, щекоточным кашлем и горбом 8 лагерных лет. Одного из миллионной массы советских Иван Николаевичей. На второй же день, к ужасу моему, у меня прошла боль в груди. Я вздыхал на все лады. Не болит. Хорошо в госпитале, если бы не врачи. Туберкулезным госпиталем заведовала Валентина Васильевна. Пухленькая и милая особочка, большеглазая, с вишневыми губками. И именно ее я должен был бояться. Главврач, да еще и вольная. Валентина Васильевна велела отправить меня на рентген. И мое самозванство разоблачилось. Через 3 дня изгнали меня из рая. Иван Николаевич торжествовал и посмеивался. Ничего у меня не оказалось, кроме простого растяжения мускула на груди. Шпицнагель ухмыльнулся, увидев меня снова в арестантском бушлате. «Я знал, что у вас ничего опасного, но тем временем ваш этап уже отправлен из Круглицы, а вы остались. Теперь выпишем вам на 2 недели слаб-команду». Слаб-команда заключалась в том, что мы выходили на работу через день, мало работали и еще меньше ели. В свободные дни я ходил по лагерю, заходил в контору к нарядчику, предлагал свои услуги. Не надо ли чего посчитать, пописать? Круглицкие бараки были большие, каждый человек на 100 и больше. Когда проходил этап вроде нашего, бараки переполнялись. Люди спали на полу и на скамьях. Потом снова было просторно. При входе в каждом бараке было отгорожено место. Там за дощатой перегородкой помещались знатные люди данного барака. Помощник нарядчика, комендант и тому подобные лица. В бараке тянулись 2 ряда 2-ярусные нары, потемневшие от грязи, полные клопов. Посреди был некрашенный стол и пара скамей. За перегородкой зато нары были чисто застелены. Обыкновенных ЗК постели не было. Чистая посуда стояла на плите сбоку, и людям из барака запрещалось заходить туда без дела. В одной из таких коморок я переписывал сводки для помощника-нарядчика и надеялся, что при этой работе удастся мне задержаться. Но вышло иначе. В конце июля вывешен был на доске КВ-части номер «Правды Севера» с известием о заключении польско-советского договора «Амнистия заключенным полякам». Первое следствие войны. Новый курс. Мы пережили дни подъема и счастья. Ходили в блаженном тумане, возбужденные и гордые. И так ошиблись те, кто пророчествовал полякам смерть на чужбине. Мы были правы, когда год тому назад смеялись, расписываясь в получении 3- и 5-летних приговоров и отказывались брать их всерьез. В Москве слишком поторопились стереть Польшу с географической карты. Захватив Польшу, Гитлер превратил ее в генерал-губернаторство, но не называл ее Германией. Советская власть пошла дальше. На советских картах того времени не было Польши, а была на запад от Буга и Сана область государственных интересов Германии. В лагере из этих 4 слов оставалось только одно. При опросе польских ЗК писали место рождения Варшава, в скобках Германия. Июль 1941 года был месяцем отступления Красной Армии и месяцем перелицовки этой мудрой сталинской политики. Вчерашние союзники стали врагами, враги союзниками. Неописуемо было отчаяние тех поляков, которые малодушно выдали себя в лагере за белорусов и даже немцев. А мы, польские граждане, торжествовали и готовились выйти на волю. Нам казалось, что амнистия — дело нескольких дней. Сказано — сделано. Раз люди амнистированы, надо отпустить их. Слово «амнистия» означало, что надо раскрутить мясорубку и вынуть оттуда человеческое мясо, предназначенное на перемол. Словом «амнистия» вежливо назывался акт возвращения захваченной человеческой добычи. Возвращали нам звание и достоинство человека. Страшное нетерпение овладело массами поляков и польских евреев. Еще вчера лагерные власти третировали нас как рабочий скот. Теперь мы были гости в лагере. Советские ЗК смотрели на нас с чувством зависти и горечи. Поляки подняли голову, говорили, криво усмехаясь, ЗК. Нам, поднявшим голову, было неловко смотреть на людей, лишенных надежды. С первого дня, когда я прочитал сообщение об амнистии, Я находился в состоянии лихорадочного ожидания. Мысль о том, что меня могут исключить из амнистии,